Раз-раз, слышно? Раз-раз. Хорошо. Слышно? Хорошо. Хорошо. Нас прервали. Так вот. Ты, наверное, думаешь, что этот мир надежен и прочим, да? Ты же не сомневаешься. Живешь в потоке информации, сидишь в интернете, заказываешь доставку суши и пиццы. У тебя банковская карточка, работа, отношения, вся твоя жизнь. Прочно и надежно. Не так ли? А если не так? А если не так? Если это ошибка? Если это ошибка, что будешь делать? Что будешь делать? Что будешь делать? Что будешь делать? «Осколки тьмы». Третья серия. Лара Вилан. Трамвай номер 29. 29 февраля 2012 года снова ударил мороз. Лужи покрылись корочкой льда, ветви кустов облепил густой иней. Молочный туман встал стеной. В этой белой пелене чернела стена леса, который начинался на окраине. Границу города обозначала автобусная остановка. В тумане виднелся козырек и кирпичные стены павильона для пассажиров. Желающих уехать не было. Только одинокая фигура топталась на свежем снегу. Что я тут делаю? Наверняка глупость. Замерзну и простужусь перед женским праздником. Где гарантия, что именно сегодня, 29 февраля? Журавлев, ты что тут делаешь? Сам себя об этом спрашиваю. Замерзнешь в одиночестве. Садись, поедем в редакцию. Лидусь, езжай, я позже приеду. Это к кому ты собрался на автобусе в область? Деревенская зазноба нашлась? Журавлев, я ревную. Да я не в область. Просто жду одного человека. А, в 9 утра на краю города. С бандитами стрелку забил? Да. Надо кое-что проверить. Лидусь, езжай, я скоро. А фотоаппарат зачем на шею нацепил? Фотоаппарат – оружие журналиста. Ой, смех! Оружие! Пленочное старье! Старый, зато надежный. Не то, что ваши цифровые мыльницы. Я могу подождать тебя, если ты хочешь. Спасибо, незачем. Через час, максимум полтора, буду в редакции. Увидимся. Ну, как знаешь, Журавлев. Прощай. Ну вот, обиделась. Придется делать подарок. Лидочка, Лидуся, ты моя Дуся. Надо было с ней поехать. Ничего не будет, никакой сенсации. Что это? Не может быть. Журавлев всматривался в туман. В белом облаке ничего нельзя было разглядеть. Только верхушки сосен возвышались над белой пустотой. Послышалось, наверное. Глазам не верю. Надо же. «28 февраля 2016 года в кабинете главного редактора газеты «Время города» Петра Дюжина закончилась утренняя летучка. Журналисты получили задание и разошлись. В кабинете задержалась только выпускающий редактор. Лид, что-то еще? Петь, ты помнишь, какой сегодня день? Помню. Через 8 дней для редакции устраиваем корпоратив. В честь 8 марта. С меня личный подарок. Я не об этом. Других дат и юбилеев в расписании нет. 4 года назад исчез Журавлев. А, да. К сожалению. Забыть не можешь, дружка? Да при чем тут это? Извини. Не хотел ворошить прошлое. Все, Лидочка, забыли. Забыли. Мир. Все. Петь, перестань. Если ты забыл, я не могу забыть. Мы сделали все, что могли. Всех на уши поставили. Ничего. Журавлев исчез без следа. Этого не могло случиться. К сожалению, иногда случается то, чего не должно быть. В феврале 2012 года Журавлев занимался каким-то опасным расследованием. Ничего такого, за что могут закопать в лесу. Ну ты же помнишь, городские проблемы наскучили, интерес журналиста потянул его совсем в другую сторону. Чем он это мотивировал? Обещал предоставить сенсацию. О чем? Лидусь, уже 100 раз об этом говорили. И все-таки. Ну хорошо. Наш славный Журавлев обещал предоставить доказательства городской легенды. Какой? Да не знаю. Точно так же, как и ты. Он держал в секрете. Обещал сенсацию. А тебя-то что беспокоит? Не знаю. Последние дни все время думаю об этом. Завтра 29 февраля. Тот день, когда Журавлев не вернулся в редакцию. Да, я помню. Ничего не поделаешь. Петя, я видела его. Кого? Журавлева? Почему не сообщила? Я видела его утром того дня. Он стоял на автобусной остановке за новым районом, там, где лес начинается. Почему не рассказала? Не знаю. Испугалась. Подумала, что станут меня подозревать. В чем подозревать? Петь, это не важно. Подозревать, что у вас начался роман, ты узнала о его измене, отравила Журавлева и тело закопала в сугробе? Ладно. Я ехала в редакцию с дачи, увидела Журавлева на остановке. Помню, тогда ударил мороз в последний день февраля. Он стоял на остановке один, мерз, предложил подвезти, Журавлев отказался. Я не настояла, сказала прощай, уехала. В зеркало заднего вида смотрела, как его фигура исчезла в тумане. И он исчез. Туман забрал его. Прекрати. Я должна понять, что случилось. Должна. Иначе ты не успокоишься. Никогда. Не можешь его забыть? Не ревнуй меня, Петь. А лучше дай немного времени разобраться, чтобы я поставила точку. Делай, что хочешь. Дежурный в районном отделении полиции взглянул на удостоверение журналисту и пропустил. Лида поднялась на 2-й этаж и постучалась в кабинет следователя. Голос за дверью разрешил войти. Войдите. Капитан Марков поднялся из-за стола, протянул ей руку и предложил садиться. Лидия... Он явно забыл, как ее зовут. Лида подсказала ему. Можно просто Лида. Да, Лида. Что случилось? У вас не появилось новых фактов по делу Журавлева? Формально дело не закрыто, но... Но заниматься им нет ни сил, ни времени. Любое дело мы доводим до завершения. Капитан, я все понимаю. Сейчас я не журналист. У вас появились какие-то сведения? Скажите, личные вещи Журавлева, которые изъяли в редакции, еще хранятся? Конечно, как и положено. Там был блокнот Журавлева в черной обложке. Можно взглянуть? Такие действия не предусмотрены в рамках расследования. А если я свидетель? Тем более. Капитан, хотите раскрыть дело? Вопрос неуместный. Конечно, хотите. Тогда предлагаю обмен. Вы дадите мне посмотреть блокнот Журавлева, а я кое-что сообщу. Если стали известны новые обстоятельства, прошу сообщить. Известны, и я готова сообщить. Только дайте полистать блокнот. Ну, товарищ капитан. Ну, пожалуйста. Одним глазочком в вашем присутствии. Зачем вам это надо? Надо, очень надо. Это у вас личное? Очень личное, капитан. У нас с Журавлевым почти случилась любовь. Всей моей жизни. И оборвалась так внезапно. Только это? Мне надо узнать, чем Журавлев занимался накануне исчезновения. Надеетесь его найти? Нет, не надеюсь. Подход правильный. 4 года прошло, шансов нет. Тем более, разрешите посмотреть его блокнот? Надо забрать со склада вещдоков. Спасибо, товарищ капитан. Во сколько мне прийти? 1:00 дня. Подождите минутку, а ваша информация? Обязательно сообщу, как только увижу блокнот. Вы мне не верите? Прошу не опоздать. Не сомневайтесь, буду вовремя. Лида вернулась в редакцию, чтобы посмотреть материалы, идущие в номер. Она села за стол и включила экран компьютера. Но тут возник журналист Сорокин. Лидок, тебя клиент дожидается. Какой еще клиент? Твой клиент. Дедушка глухих лет требует тебя лично. Очередной сумасшедший. Да вроде нормальный. Коль, займись сам, мне некогда. Не могу. Дедок говорит, что у него весточка от Журавлева. Что? Не смотри на меня, как волк на ягненка. За что купил, зато продал. Так звать деда? Сорокин привел пожилого мужчину по виду далеко за 70. Старик был одет в чистое пальто с барашковым воротником. В руках мял шапку-ушанку. Взгляд его показался Лиде спокойным, печальным и умным. Без искры безумия, какое она хорошо знала по незваным гостям редакции. Слушаю вас. Вы Лидия? Допустим. В чем дело? Обязан выполнить поручение моего друга, для чего позволил вас побеспокоить. От какого друга? Нашего общего друга. Ну, Журавлева, конечно. Кто вы такой? Терентьев Иван Иванович. 1942 года рождения. Русский, не привлекался, не состоял. Инженер электрического оборудования. Сейчас на заслуженной пенсии. Живу один. Паспорт с пропиской показать? Журавлев не рассказывал, что у него есть такой друг. Ну, конечно, не рассказывал. Он много чего не рассказывал. Потому что пора не пришла. Что вы хотите мне сообщить? То, что Журавлев просил передать вам лично. Журавлев пропал 4 года назад. Столько лет ждали? Или вчера с ним виделись? Он прячется, скрывается? От кого? Столько вопросов. Ох уж эти журналисты. Все одно на уме. Говорите или уходите. У меня нет времени выслушивать всякий бред. Не сердитесь, голубушка. Я без злого умысла. Простите. Что просил передать Журавлев? Встречайте его завтра, 29 февраля, на том же месте. Вы ему нужны. Вы шутите? В моем возрасте шутить грех. Когда вам это передал Журавлев? Как раз 4 года назад, 28 февраля 2012 года. Он что, знал, что исчезнет на 4 года? Предполагал. Где он пропадал все 4 года? Вы не поверите и не поймете. Бред какой-то. И куда я должна прийти завтра? Туда, где последний раз с ним встречались. На остановке автобуса около леса? Ну, сами знаете. Он что, 4 года в лесу прожил? Отшельником? Пока его по всему городу искали. Все больницы и морги обыскали. Всю полицию на ноги поставили. А он, значит, ягодками питался для самопознания. Ох, и горячая у вас натура. Разве я сказал, что он из леса выйдет? А откуда он возьмется? С небес спустится? Ну, придете там и узнаете. Только не пропустите. Иначе долго ждать придется. Ну, прошу простить, мне пора. Стойте, как вас, Терентьев? Если все так, если Журавлев жив, почему он через вас передал? Почему меня не предупредил сразу? Сюрприз хотел сделать. Если я скажу, не поверите. Вы меня и так за сумасшедшего приняли. Нет, то есть да. А что делать, если приходит посланец с весточкой от человека, который еще 4 года назад? Наверное, прийти завтра, куда следует. И что там случится? Ну, вы сами и узнаете. Прощайте. Стойте. Почему он вас выбрал? А уж это дело между нами. Прощайте, Лидия. Завтра не проспите. Жалеть будете. На встречу со следователем Лида опоздала на 5 минут. Капитан Марков строго взглянул на часы и указал на блокнот, лежавший на его столе. Лида сразу узнала потертую обложку. Записи Журавлев вел по старинке в блокноте. Лида стала листать страницы, исписанные знакомым почерком. Нашли, что искали? Не знаю. Скажите хоть, что ищете. Я изучил содержание. Никаких зацепок? Здесь только даты, года. Начиная с 2008-го. Все високосные. Около каждой даты галочки. Ну, и что это значит? Я не знаю. Журавлев всегда работал по системе. Занимался историей города? История его не интересовала. Ну, хорошо. Хорошо. Любопытство удовлетворили? Сейчас, еще немного. Вот тут список фамилий. Мы проверили этот список. Кто эти люди? Случайные фамилии. Никто из них не числится среди жителей города. Зачем Журавлев их выписал? Вы меня спрашиваете? Он же был вашим другом. Что-то держал от вас в секрете. Да. Не рассказал. Ну все, достаточно. Верните блокнот. Еще секунду. Что вы там заметили? Ничего особенного. Товарищ капитан, Журавлев записал 29 февраля 2012 года. Дважды подчеркнул, а рядом пометкам ДТР с восклицательным знаком. Что-то тут зашифровано? Если бы знать. Я слово сдержал. Мой черед, капитан. Утром 29 февраля 2012 года я видела Журавлева. Видели? У вас была встреча? Я ехала с дачи на машине. Он мерз на автобусной остановке у леса. Я остановилась, предложила подвезти. Журавлев отказался. Сказал, что у него важная встреча. Я уехала. Больше я его не видела. А почему вы скрыли этот важнейший факт от следствия? Я ничего не скрывала. Просто не подумала, не придала этому значения. Да и что такого? Журавлев оттуда наверняка уехал в неизвестном направлении. Собирайтесь. Куда? В тюрьму? Вы что, меня задерживаете? За что? Какая беспечность. А еще журналист. Стояла плюсовая температура. Снег сошел, обнажив черную прелую землю. Кинологи со служебными собаками обходили сектора вокруг остановки. Полицейские длинными стальными щупами проверяли каждый бугорок и земляную насыпь. 2 часа тщательных поисков не принесли результата. Марков дал команду сворачивать. Световой день подходил к концу, Лида была рядом, следила за происходящим. Боясь и надеясь, что следователь ошибся. Она промерзла, но не замечала холода. Товарищ капитан, вы подумали, что я спрятала Журавлева в лесу? При чем тут вы? Значит, я больше не подозреваемая. Пока не доказана ваша вина. И на том спасибо. Вы думаете, его могли здесь убить? Вы знаете, с кем у него была назначена встреча? Нет. А о чем должен был состояться разговор? Нет. Насколько опасен мог быть тот, с кем встречался ваш приятель? Журавлев не занимался криминальными расследованиями. Если вы не знаете ничего, откуда вам известно, что это не так? Но почему стали искать здесь? Если встреча закончилась плохо, например, ваш Журавлев не согласился прекратить расследование, зачем далеко ходить, когда тело можно спрятать в лесу? И за 4 года никто не нашел. Лида, поверьте, иногда тело находят там, где каждый день ходят сотни людей. А находят через год или два. А если Журавлев вернется? Подождите, вам что-то известно? Вопрос журналистского любопытства. Тогда возьмем с него разъяснение, где он находился 4 года. Ну и закроем дело. Спасибо вам, товарищ капитан. Напишу материал о вашей работе. Не за что. В следующий раз не забывайте рассказывать все. Следующего раза не будет. Это вы, Лидия. Ждал вас. Как раз чай заварил, прошу. Терентьев был одет в овчину безрукавку, на ногах меховые тапки. От его дома пахло теплом и пряниками. После холода Лиде захотелось нырнуть в мирный и уют. Она скинула пуховик и прошла в комнату, обставленную по моде 50-х годов прошлого века. На столе, накрытом кружевной скатертью, стоял пузатый заварочный чайник, вазочки с сушками, пряниками, клубничным вареньем и 2 чайные чашки. На миг Лиде показалось, что она провалилась во времени и оказалась в 19 веке. В комнате не было даже телевизора. Старик усадил за стол, налил чашку чаю и положил в розетку варенье, будто знал, что она любит. Лида пригубила обжигающий чай. Спасибо, как хорошо. Промерзла. Тяготы журналистской жизни. На остановку ходила. Откуда вы знаете? Любопытство — это не грех. Для Журавлева любопытство плохо кончилось. Или не кончилось? Не хитри, милая. Спрашивай, зачем пришла? Следователь, который искал Журавлева, дал мне прочесть его блокнот. Ну и что в нем поняла? Журавлев выписал високосные года и список людей. Полиция проверила. Такие среди жителей не числятся. Правильно проверили. Теперь уже не числятся. От 52-го года стрелка ведет к фамилии Терентьева. А.В. Она, случайно, не ваша родственница? Это моя мать. Тогда мне остается спросить, что все это значит? Терентьев приподнял скатерть и вынул пожелтевшую газету. Лида увидела старинную орфографию, заголовок, губернские ведомости и дату. От 1 марта 1904 года. Вот, послушай. Рубрика «Городские приключения». Приключения? Ну, так раньше городские события назывались. Слушай, нам сообщают. Вчерашнего дня коллежский советник Малахушев стал свидетелем странного происшествия. Возвращаясь на извозчике с дачи, господин Малахушев увидал, как из тумана выехал трамвай. Трамвай остановился на дороге, которая идет от ближнего леса. В трамвай вошла дама, после чего вагон, дав сигнал к отправлению, тронулся и исчез в тумане. Удивлению господина Малахушева не было конца. Как известно, проект трамвая в нашем городе находится на рассмотрении в городской управе. Даже рельсы не проложены. Однако господин Малахушев уверяет, что видел трамвай собственными глазами. Более того, подробно описывает вагон. Номер 29 новейшей конструкции с надписью «В депо», где у трамвая указан маршрут. Вагоновожатый в форменном сюртуке, в фуражке из кокарды. Объяснение сему курьезу имеется в том, что господин Малакушев стал свидетелем миража, впрочем, нередкого в наших засушливых краях. Городской курьез. произошел 29 февраля високосного 904 года. Ну и что? На следующий день в газете появилась заметка о пропаже мещанской вдовы Парамоновой. Хотите сказать, это она вошла в трамвай-призрак? Именно так. Городская легенда? Еще одна? Легенда? Ах, если бы. Постойте. Вы хотите сказать, что Журавлев занимался поиском этого трамвая? Серьезно? Ваш приятель изучил факты, которые были рассыпаны по годам и потому остались незамечены, пока не собрались вместе. Живых свидетелей нашел. Большой молодец ваш Журавлев. Настоящий исследователь. Ну, какие свидетели? Например, я. И что вы видели? 29 февраля 52 года мне было 10 лет. Мы шли с мамой из города пешком. Было морозно. Из тумана выкатил старенький трамвай, звеня и дребезжа. Остановился перед нами, двери распахнулись. Мама вошла в него. Трамвай уехал в туман. Больше я ее не видел. С тех пор и ищу любые сведения об этом трамвае. А почему вы не вошли с мамой? Тогда я не знал, но по прошествии лет понял, в трамвай может войти только один человек. Откуда Журавлев узнал эту легенду? От меня. Я рассказал ему все при одном условии, чтобы он нашел в трамвае мою маму и принес ее фотографию. Меня-то трамвай не пускает. Вы отправили его в трамвай? Он сам захотел. Мне осталось только дать время и место. Нет, не может быть, чушь какая-то. Но ведь Журавлев передал мне, чтобы я его встречала завтра. Почему? Потому что из трамвая можно выйти. У некоторых получалось. Журавлев был уверен, что у него получится. Ему было важно, чтобы завтра вы были там, чтобы ему было к кому возвращаться, к любимому человеку. Не верю, чушь какая-то. Я знал, что не поверите. И Журавлев знал. Ладно, забудьте. Ничего не было. Дюжин слушал рассказ Лиды. История была настолько же фантастическая, насколько лживая. Весь опыт главного редактора не просто говорил, кричал об этом. Как только Лида, матерый журналист, его правая рука могла поверить в эту байку. Задурили девушке голову, это очевидно. Петь, ну что ты об этом думаешь? Этот вопрос я хотел бы задать тебе. Что ты об этом думаешь? Все сходится. В тот день, хорошо помню, ударил мороз. И туман. Ехала будто в молоке. Около остановки, где был Журавлев, немного просветлело. Это все совпадения? Трамвай появляется только в високосный год. Утром 29 февраля. Завтра 29. Ты не заметил одну мелочь? Какую? То, что трамвай старинный? Там шоссе, и нет трамвайных путей. Судя по заметке 1904 года, трамвай появлялся, когда в городе рельс вообще не было. Это Терентьев рассказал? Да, и показал газету. Тогда, Лидусь, понятно. Обманул тебя, полоумный старичок, пошутить решил. Славой захотелось на старости лет, чтобы о нем статью напечатали. Но ведь факты. Какие факты, солнышко? 100 лет назад у мальчика пропала мама, и он выдумал трамвай-призрак. Не 100, а чуть больше 70. Какая разница? Это же обман чистейший. Как ты со своим опытом могла купиться? Я не понимаю. Это еще не все, Петь. Неужели? Ну, удиви меня. Журавлев передал мне весточку, чтобы завтра я встречала его на той остановке. Кто передал? Журавлев. Он жив, он в этом трамвае, и завтра выйдет из него. Сколько же он за 4 года билетов накатал? Петь! Терентьев весточку от Журавлева передал. Да, и я ему верю. Вот что, солнышко, выбрось из головы. А если хочешь, завтра съездим куда-нибудь отдохнуть. Завтра в 9 утра я буду на остановке. Нет, не будешь. Почему? Я не позволю делать из тебя дуру и посмешище. Ты мне не муж, чтобы командовать. У меня своя жизнь, и я сама решаю, что мне делать. Вот дура бешеная. Не может своего забыть. Совсем свихнулась. Ладно. Сорокин, зайди ко мне. Да, сейчас. Февраля 2016 года ударил мороз. Лужи покрылись коркой льда, ветви облепил густой иней. Молочный туман стал стеной. В белой пелене чернела стена леса. В тумане виднелся козырек и кирпичные стены автобусной остановки. Лида приехала засветло. Машину оставила вдалеке. Она замерзла и топала, стараясь согреться. Становилось холоднее. Прав был Петя. Наверняка глупость. Замерзну и простужусь перед женским праздником. Зачем только приперлась? Вы что тут оба делаете? Не могли бросить коллегу на произвол судьбы. Привет, Лидок. Коля. Тебя еще тут не хватало. Зачем фотик нацепил? Ты же не умеешь снимать. А это чтобы запечатлеть исторический момент, переворачивающий основу мироздания. Я ведь ничего не перепутал. Идиот. Значит, ничего. Так, ну где наш трамвай? Фантом, мираж, призрак. Кстати, у меня в машине термос и бутерброды. Да, это намек. Иди ты, Петь. Сам ешь свои бутерброды. Это что? Трамвай вроде. Откуда трамвай? Тут шоссе. Это он. Я знала. Из молочной пелены неторопливо показался старенький трамвай. Номер 29. За рычагами сидел вожатый в форменной тужурке и в фуражке с кокардой. На месте таблички маршрута виднелась надпись «В депо». Трамвай дребезжал и трясся, как на старых рельсах. Окна были в морозных узорах, за которыми угадывались человеческие фигуры. Подойдя к остановке, трамвай остановился. Механическая дверца распахнулась. Лида пошла к открывшемуся проему. Журавлев, я иду. Я пришла к тебе. Мать честная. Это что такое? Лидка, стой! Назад! Дюжин не успел поймать ее за руку. Лида вбежала по ступенькам и исчезла в вагоне. Тут же из дверей выскочил Журавлев, увидел Дюжина с Сорокиным и выразил на лице глубокое изумление. Петя, Коля, вы что тут делаете? Мать честная. Трамвай вздрогнул и покатил, ускоряя ход, пока не исчез в молочном тумане. Петь, какой сейчас год? 2016. Високосный. 29 февраля. Значит, правда. Мне показалось, минута прошла. 4 года. И ты живой. Как видишь, Коля. Парни, а Лида случайно не пришла? Случайно пришла. А где она? Села в трамвай. Не успели ее задержать. Она пришла, чтобы встретить тебя, Журавлев. А ты не выходил. А она вошла. Ну как же так? Вам разве не сказали? Не сказали. Чего? Редакция опустела. Они остались вдвоем. Дюжин наливал, они пили. не чокаясь и не пьянели. Журавлев смотрел в одну точку. Что ты видел там внутри? Тебя это интересует? Придурок Сорокин ничего не снял. Как ничего не было. Ничего и не было. Но Лида уехала на трамвае. Я не видел ее там. Она вошла за секунду перед тем, как ты вышел. Этого нельзя было сделать. Теперь я знаю. Старый негодяй Терентьев обманул ее, не сказал всей правды. Ему же хочется знать, что там. Вот он тебя и послал на разведку. Найду и прибью. Только сначала сдай статью в номер. О чем? О том, что видел там. Любопытно? Простительный грех журналиста. Что ты видел там? Почти ничего. Какие-то фигуры, разные одежды, парики, шляпы, цилиндры, моды разных веков. Все пролетело мгновением. Фотоаппарат не успел расчехлить. Сколько их там? Не знаю. Кажется, много. Не видел конца вагона. Что теперь будешь делать, Журавлев? Жить. Я обязан прожить 4 года. Пожалей Терентьева. У него в том вагоне мама. Знаю. Убил бы. Да нельзя мне в тюрьму садиться. А ты хорошо. Тогда давай, Журавлев, выпьем за то, что мы нифига не знаем о мире, в который попали. Там видно будет. February 29, 2020 ударил мороз. Лужи покрылись коркой льда, ветви облепил густой иней. Молочный туман встал стеной, в белой пелене чернела стена леса. В тумане виднелся козырек и кирпичные стены автобусной остановки. Журавлев не чувствовал холода. Рядом с ним топтался Дюжин. Уверен? А ты бы как поступил, Петя? Не знаю. У меня не было такого выбора. Трамвай меня не пускает. И у меня выбора нет. Твое право. Сейчас интересное время начинается. Мы теперь в интернет выходим. Из Китая какая-то эпидемия ползет. Не жаль такие события пропустить? Не о чем жалеть. Это он? Сейчас узнаем. Из молочной пелены неторопливо показался старенький трамвай. Номер 29. За рычагами сидел вожатый в форменной тужурке и фуражке с кокардой. На месте таблички маршрута виднелась надпись «В депо». Трамвай дребезжал и трясся, как на старых рельсах. Окна были в морозных узорах, за которыми угадывались человеческие фигуры. Подойдя к остановке, трамвай остановился. Механическая дверца распахнулась. Журавлев пошел к дверям, шагнул на ступеньку и обернулся. Ты все помнишь? Не беспокойся. Сделаю. Прощай, Петь. До встречи, Журавлев. Журавлев бежал по ступенькам и исчез в вагоне. Из дверей выскочила Лида. Увидел Дюжина. Петь, Журавлев не выходил? Нет, не выходил. И в вагоне его не видела. А где Сорокин? Ты вроде постарел. Все возможно, Лидуся. Трамвай вздрогнул и покатил ускоряя ход, пока не исчез в молочном тумане. Петь, какой сейчас год? 2020, Лидусь. Все тоже 29 февраля. Значит, Я... Ты каталась на трамвае 4 года, солнышко. Но там не было Журавлева. Конечно, не было. Старик Терентьев обманул? Не сказал всей правды. Чтобы человек вышел из трамвая, его должен заменить кто-то другой. Тот, кого он любит больше всего. Вот так, оказывается, все устроено. Журавлев! Ну как? Ну как? Все еще слушаешь? Слушаешь? Ну тогда слушай дальше. Конец третьей серии. Идея сериала — Антон Чиж. Автор серии — Лана Вилан. Режиссер — Андрей Красавин. Композитор — Леонид Резидинов. Звукорежиссер — Сергей Муравьев. В ролях: Дюжин — Олег Сенченко, Лидия — Полина Красавина, Марков — Юрий Елагин, Терентьев — Сергей Лосев, Журавлев — Кузьма Стомаченко. От автора — Андрей Красавин.